апостол, творец апокрифов 1, серия 1.1. Кто я? Только тебе я читаю, только тебя я зову ночами, и только ты понимаешь строки, Эллин. Вот и все, сказал я товарищам, когда мне пришло уведомление о зачислении денег. Задание успешно выполнено. Даже подкинули в этот раз. Опять процентов 10, фыркнул хромой, закуривая сигарету. 200, важно заявил я, глядя, как мои товарищи давятся сигаретным дымом. Сколько? Ахнули они хором и, толкаясь, подбежали ко мне. Я спокойно показал им сумму. Они долго всматривались в экран телефона, то ли пытаясь поверить своим глазам, то ли не могли разглядеть из-за того, что толкали друг друга. Ха-ха, вот вам, закричали друзья, прыгая и танцуя вокруг меня, будто я новогодняя елка. Понимаю их чувства. У нас давно не было повода порадоваться. Перебивались копейками и жили от контракта до контракта. Сегодня гуляем, заявил я и подошел к самому младшему из своей группы. Лепрекон, тебе первому переведу долю. Собирайся и привези выпивку. Ах, да, Саныч, поедешь с ним. Пока ты еще трезвый, отвезешь, а потом обратно. Самый возрастной и самый молодой схватили куртки и пули вылетели из павильона. Я же остался с толстым и худым. По внешним признакам мои коллеги по работе и имеют свои прозвища. Лепрекон, Саныч, Хромой и Пеппи, моя дружина зла. Я же у них босс, а точнее просто руководитель группы. Наша команда не самая лучшая среди других освильских групп при его императорском благородстве Иоанне по 3-6. Но мы выполняем свою работу качественно и своевременно. С одной стороны, может показаться, что мы служим императору, но на самом деле мы скорее наемники. Перевозка грузов, охрана, патрулирование, заказы разного характера. Иногда встречаются и темные контракты, но это редкость. Обычно серые. Серые – это неблагодарные, но и не грязные дела. Поэтому нашу команду называют ленивыми мышами. Оплата за это самая низкая, но нам нечего терять, и идти некуда. Мы работаем вместе уже много лет и стали почти семьей. А моей команде этого очень не хватает. Саныч уже давно на этой работе. Какая там семья? Раньше он был в 4 или 6 группах, но все они занимались исключительно черными контрактами. Поэтому бывшие коллеги убиты или стали инвалидами. Вот Саныч решил отойти от дел. Купил павильон, машину. Он хороший и опытный человек, но жизнь трудна. Мне с трудом удалось нанять его в свою команду. Но без Саныча было бы тяжело. А так он даст полезный совет, и у нас будет крыша над головой, да и колеса очень нужны. Босс, прохрипел Пеппи, хватит в облаках летать, давай гонорар. Да, да, сейчас. Пеппи длинный распичудик в общем. Прозвище Пеппи приклеилось к нему после того, как он надел разные носки и отправился на свидание. Как вы понимаете, все прошло неудачно, и дело было совсем не в носках, она как раз оценила их, но Пеппи не смог завоевать ее расположение. Готово, объявил товарищем, чувствуя себя мажором. Ага, хрюкнул Хромой, только понять не могу, почему так много. Задание серое, дело быстрое, а сумма прям космическая. Говори, серый, убил втихую кого-то, не гони, гаркнул на толстого, молчи и радуйся. Хорошо заплатили, значит заслужили, не кипятись. Поднял ладоши Хромой, не жмет, не жмет. Хромой прав, нет, я никого и пальцем не трогал. Сумма действительно большая, а причина может быть любая. Боюсь, что скоро мы узнаем об этом. Лучше не поднимать шум раньше времени. Но мое сердце подсказывает, что скоро к нам придут гости. Лепрекон и Саныч привезли ящик виски и закуски. Долго думать не стали, вечер уже на подходе. Пеппи напился быстрее всех и начал пародировать танцы из телешоу. Мы же от души посмеялись над его выступлением. В свою очередь Саныч испортил вечер, как обычно. Он всегда вспоминал своих товарищей, когда напивался, и рассказывал, как они погибли. За упокой их душ мы опустошили 2 бутылки. К концу вечера стало веселее. Лепрекон начал клевать носом. Забавное зрелище. Да и Саныч с Хромым вспоминали анекдоты и забавные истории из жизни. Веселая атмосфера начала возвращаться. Но нас прервал стук в дверь. Все затихли и с серьезными лицами уставились друг на друга. Окно отражало и не было видно гостя. Я кивнул друзьям. Схема отработана. Все аккуратно достали пистолеты, а Лепрекон пошел открывать дверь. Простите за беспокойство, ох, как неловко отдыхаете. Какой же я бестактный, зазвучал у двери незнакомый голос. Принадлежал он мужчине, примерно возраста Саныча и Хромова. Лепрекон что-то тихо ему отвечал, а после пустил гостя в павильон. Свои, пробурчал коротышка и направился к столу. Лицо лепрекона не выдавало намеков на опасность. В этом ему можно было доверять. Сколько бы ни пил малыш, он всегда мог оценить обстановку трезвым взглядом. В помещение вошел мужчина. С возрастом я не прогадал. Его прокуренный голос ощущался даже за столом курильщиков. Приторные нотки табачной травы, что растет на краю империи, схватили наши ноздри и впились в корку мозга. Сладковатые сигары могли позволить себе исключительно аристократы, ну или их значимые подчиненные. Такой табак дорого обходится и, возможно, из-за этого и высмеивается обычными людьми. «Кто вы такой?» – спросил я у мужчины в дорогом костюме, который сначала хотел снять обувь, но, увидев грязный пол, передумал. «Альберт, Альберт Бауэр», – представился гость, осторожно приближаясь к нам. «Сергей, Сергей Шестаков», – ответил уверенно, повторяя его манеры. «Что привело вас ко мне, Альберт?» «О, да, да, уверяю, что не отниму много вашего времени. Я пришел именно к вам, Сергей Валентинович. По отчеству, чувствую, дело серьезное. Слушаю вас внимательно. Ох, простите, дело деликатное. Хотел бы поговорить с глазу на глаз», с легкой улыбкой сказал Альберт, но заметив мой взгляд, он решил продолжить. «У меня поручение для вас и вашей команды, а также письмо, заверенное самим императором. Разумеется, его нужно передать лично в руки». Альберт протянул мне два конверта, которые были запечатаны имперскими печатями. На них отчетливо виднелось лицо девушки. Если взять лупу, то можно было разглядеть ее красивое, но одновременно грустное выражение. Она является первой леди империи и основным символом, что так часто пестрит на знаменах. Историю плохо знаю, потому рассказать о ней в подробностях не могу. Откуда такая уверенность, что я не самозванец? Вдруг, Сергей, он спросил у гостя, тыкая пальцем в Пеппи. Пеппи в этот момент пытался накормить муху сыр-косичкой. «Уверенность», — ответил Альберт, заикаясь, — «фотография в личном деле и, конечно же, это легко проверить». Бауэр похлопал рукой по булавке, которая была приколота к его пиджаку. «Да, да, верно», — сказал я, взглянув на острие булавки, и продолжил допрос. «Вы один в этом районе, с важными документами, и еще в таком виде? Я очень доверенная и, разумеется, сильная личность». «Да вы, Пит, Бауэр», — сказал гостю, закуривая сигарету. Альберт же встрепенулся и хотел что-то ответить, но я его перебил. «Я осведомлен о ваших методах передвижения. Перейдем к делу. Вечер короткий». «Хорошо», — согласился Бауэр, сдерживая эмоции. Его лицо старалось не подавать признаков, но подергивание глаза скрыть не удалось. «Подробности в письме. Его императорское величество поздравляет вас с успешным выполнением задания и в знак верной службы дарует группе «Ленивые мыши» титул гвардейской». Алкоголь хлынул из ноздрей Саныча. Пеппи от неожиданности раздавил муху и стал переводить взгляд с меня на Бауэра. «Нет, нет, нет, не к добру», — затряс головой хромой. Лепрекон молча смотрел в стакан, а бешеные глаза Пеппи готовы были выскочить из орбит, но, так как он не мог решить, к кому они должны лететь, они остались на месте. «Вот значит, как», — выдохнул дым и затушил сигарету, — «повод. А нужен ли он?» — удивился Бауэр. «Вы исполнительны и порядочны». Бауэр запнулся. «А, Пеппи все еще не мог прийти в себя. Пришло время для тебя, Изабелла», — вздохнул Саныч и достал старую бутылку. «Мы отправляемся в Линск, старушка». «А, никак не мог успокоиться Пеппи. Уважаемый», — сказал Альберту, — «такие подарки не падают с неба на головы бедняков, и прислать пижона тайно лишь подтверждает мои мысли на этот счет». «Какие мысли?» — встрепенулся Альберт. «Готов поспорить на 500 крон, что в этом замешана моя семья. Гвардейский отряд, громкая новость, новость Грант, а тут тишина. Наверняка вы должник или под прицелом, поэтому вам и поручили эту роль. Чтобы я не смог отказаться, моей группе присвоили такой же титул. Учитывая наши теплые отношения, это говорит о скромности визита и тайном поздравлении. Вопрос в том, чего они хотят. Может, отказаться от фамилии?» «А», — ахнул Пеппи в очередной раз. «Заткнись», — буркнул лепрекон и бросил в Пеппи муху, плавающую в тарелке с прокисшим молоком. «Что делает такое блюдо на столе?» — спросите у Пеппи. «Возможно, он даст логичный ответ». «Я внимательно слушаю», — мистер Бауэр закончил фразу. «Ставки не удел благородных, Сергей Валентинович», — осторожно заметил Альберт. «Но я согласен, вы во многом правы. Однако просчитались. Воля не только семьи, но и самого императора. Вся информация содержится в письмах». Я бесцеремонно вскрыл оба письма. «Ах, императорская печать!» — вздрогнул Альберт, схватившись за сердце. «Я бла-бла-бла-бла», — начал читать письмо от императора. «Сокровенно», — затрясся Альберт, — «будьте осторожны, ведь сам император писал». Я безразлично посмотрел на Бауэра, а затем продолжил чтение. «Вы достойны. Заслуженная награда 5000 крон в неделю». А Пеппи вновь принял участие в бешеных гляделках. Новая порция алкоголя вылетела из носа Саныча от услышанной зарплаты. «Изабеллушка, нет!» — воскликнул Саныч, уронив голову на стол, будто перед ним лежало тело его погибшего товарища. «Что же это такое?» — дочитал глазами письмо, во избежание очередной истерии товарищей, восторги и оваций. «Как будто мы спасли принцессу Норберхуда от группового изнасилования». Бауэр едва сдерживался от очередных оскорбительных слов, хоть они и не были направлены в этот раз на его персону. Он решил не обращать внимания на мою выходку, потому продолжил. «Достойным по достоинству, его светлость желает видеть вас всех», — на всех скривил лицо, — «в окружении лучших. Такая честь выпадает лишь мажорным фламинго», — закончил я за него. «Ты же, — хотел сказать лепрекон, но мой суровый взгляд заставил его вернуться к стакану. Я начал читать следующее письмо, на этот раз молча. Шапку письма украшали традиционные любезности, но дальше текст становился более неформальным. Первая строка гласила: «Тебе скоро исполнится 16. Действительно, вот уже почти 16 лет я живу в новом мире. Хотя первая жизнь стерлась из моей памяти, я все же помню, что это мое второе рождение. В первый год жизни я не умел ходить, разговаривать и контролировать свое тело. Это было ужасно. Детская еда на вкус казалась мне омерзительной. Бейрер, мурашки от воспоминаний. Следующие 3 месяца ты все еще находишься под опекой семьи», — прочитал я дальше. «Да, я родился с золотой ложкой. Голубая кровь и успех в карьере. Про кровь в этом мире фраза является не говорящей, а реальной. Сколько ни пытался найти этому объяснение, только натыкался на теологические заявления. Моя жизнь обещала быть прекрасной, но одно мое действие повлекло за собой ряд событий. В конце концов я здесь, в грязном павильоне, но в кругу верных друзей». «Хорошо», — сказал я, дочитав письмо. «Через 3 дня мы будем в столице». Товарищи удивленно посмотрели на меня, но промолчали. Настолько злым было выражение моего лица. «Великолепно», — кивнул Альберт. «Тогда я немедленно откланяюсь». Стоило только Бауэру покинуть павильон, как товарищи накинулись на меня с возмущениями. Но сколько они бы ни приводили аргументов, я сухо вставлял: «Нет, объяснять и разжевывать все не было желания». Внутри меня переполнял гнев, который периодически сменялся на уверенность в правильном решении. Иного выбора, как принять приглашение, не имелось. Во всех ключах вариант для нас выгоден, но для меня он скорее кабала какая-то. Да и товарищи прекрасно понимали, что лучше волочить скромное существование, чем мериться нарядами и манерами с аристократами. Тьфу, голубятина одна. Вечное ворчание Саныча под нос при встрече с аристократами. Эгоистичное решение с моей стороны. Но что было бы, если я отказал? Не думаю, что нас оставили в покое. Даже представить боюсь, на что они пошли бы. Наступил день отъезда. Мы впятером сели в машину Саныча и отправились в путь. До столицы ехать было 8 часов, а от недовольства моей команды некуда было деться. В конце концов пришлось объяснить им причину моего решения. «Ладно», — вздохнул я, заметив очередной раз унылые лица на заднем сиденье. «Говорю один раз, перебьете, закроем тему навсегда». Я сразу же привлек всеобщее внимание. Даже Саныч иногда отрывал взгляд от дороги, что было для него неприемлемо. «Мой старший брат женится, и это означает, что он становится на шаг ближе к тому, чтобы возглавить семью. Меня пригласили на его свадьбу. Точнее, меня заставили прийти. Поскольку я еще несовершеннолетний, я должен подчиниться воле семьи». Тяжелые вздохи наполнили машину. Гнетущая атмосфера словно получила запах. Я сморщил нос. Мой взгляд старался не пересекаться с товарищами. Я боялся сбиться с мысли и чувствовал вину за подобное решение, учитывая, через что нам приходилось пройти. По их мнению, продолжил я позорю их честное имя, поэтому меня повысит до гвардейского офицера. Вы, моя команда, поэтому вас тоже повысит. И как это связано? Спросил Саныч. Во время церемонии будет много важных гостей, и, конечно же, будет представлен весь состав семьи. Не упомянуть меня они не могут, ведь все знают о моем существовании. Если они скажут, что я просто обычный лидер группы, в все будут смеяться над ними. «А тебе не все равно?» – спросил Пеппи. «Тебе же ясно сказали, что он не может отказаться», – рявкнул Саныч. «Ты вообще слушаешь?» «Да», – уныло продолжил я. «Плюс, это новые возможности для нас. Мы сможем позволить себе хороший дом для нашей группы, машину. Чем тебе моя ласточка не нравится?» – возмутился Саныч. «А, дармоед, это, конечно, ты ловко придумал. А мы что? Ты представь знатные лица. А что они будут говорить? Сборище пьяниц в гвардии. Какой позор для наших знамен. Мой маникюр потерял свою красоту. Я что, им ровня? Тьфу. А если увидит Пеппи?» Мы все вместе посмеялись, кроме Пеппи. Он сделал вид, что ничего не понял. Потому и удивлен. Согласился с товарищем, император согласился. Но почему? Он должен был ознакомиться с нашими личностями. Сомневаюсь, что мы подходим для этой роли. Белые контракты получают только знатные личности. И носители тиаши, возмутился Хромой. С тобой все гладко. А мы, мне все это не нравится. Посмешище мирового уровня. Серега, серьезно сказал Саныч, мне кажется, здесь попахивает темным контрактом. Ты об этом думал? Угу, согласился я его помню еще с детства. Даже не знаю. Мы, конечно, ненавидели друг друга, но, чтобы он. За свою карьеру я многое видел, сынок, сказал Саныч. Дети заказывали родителей, даже младенцев. И, поверь, твоя семья очень любила пользоваться нашими услугами. Будь осторожен. Если почувствуешь опасность, лучше залечь на дно. Мы о себе позаботимся. Надеюсь, это не понадобится, уныло ответил, глядя в окно. Как и мы, вздохнул Саныч. Как и мы. Мы прибыли поздним вечером. Однако город, напротив, только начинал оживать. Денег у нас было немного, поэтому мы сняли скромные комнаты. К сожалению, столица есть столица. За них пришлось заплатить столько же, сколько за роскошный номер в нашем городе. Я надеюсь, нам возместят расходы, фыркнул Хромой. Я уточню, ответил другу. Вы отдыхайте и ведите себя прилично. Я разберусь со всеми делами, а потом уже займемся волокитой. Крепись, лепрекон попытался похлопать меня по плечу, но достал только до локтя. Мы с тобой. Я заказал такси и поехал в место, где не был уже почти 4 года. Это был храм Вайши, одно из направлений изучения силы тиаши. Тиаши – это вид магии в этом мире. Тиа означает божественное начало, аши – дар бога, который он дал людям. Существуют разные направления в изучении магии. Одно из них – Вайши. Оно названо в честь отступника Вая, который открыл новую область техники и распространял ее в мире. К сожалению, фанатики жестоко пытали и в итоге казнили его, но его учение сохранилось. В наше время оно наравне с основной техникой, которой следуют в империи. Храм остался прежним, подумал я, когда приехал на место. Серия 1-2. Кто я? Ворота были закрыты. На территории храма царила тишина, которую даже живые существа старались не нарушать. Было уже около полуночи, так что все последователи Вайши, да и люди, что проживали неподалеку, досматривали первый сон. Комендантский час распространялся по всему городу. Нарушители должны были иметь веские причины для неподчинения. А единственная мне знакомая – голубая кровь. Сотрудники такси и экстренных служб не входили в юрисдикцию комендантского времени, но обязаны были иметь при себе удостоверение, иначе патруль мог устроить им далеко не сладкую жизнь. Я подошел к воротам и собирался постучать, как услышал шорох на территории храма. «Храм закрыт», – послышался сонный голос. «Приходите завтра, конечно», – подумал я, «ночью храм сторожит один из учеников, мне нужно к мастеру», – сказал я охраннику, «мастер отдыхает, приходите завтра, откройте ворота, и желание разговаривать грубо у вас пропадет, если откажете, помните, я запомнил ваш голос, вечно будете очки в Вайши протирать, извините, господин», – испуганно ответил голос за воротами, который резко стал бодрым, ворота открылись, неудивительно, ведь ученики храма стремятся стать гвардейцами и часто не слушаются старика. Они витают в облаках и беспокоятся о своем будущем. Когда ученик появился в проходе, я ударил его в живот. Юноша сразу согнулся пополам от боли. «Запомни первое правило», — сказал я скорчившемуся ученику. «Даже император не может нарушать комендантский час в Вайши». «Ух!» — простонал ученик. Я беспрепятственно прошел на территорию, и вдруг раздался громкий звук гонга. «Отлично!» Похвалил я ученика. Обернувшись, я увидел, что полный сил парень уже стоит в нескольких метрах и бьет во всю тревогу. Через несколько секунд я оказался в окружении. Вокруг меня стояло около 20 парней примерно от 8 до 20 лет. Все они были готовы к бою. «Ничего не меняется», — с улыбкой вздохнул я. «Теплый прием». Ученики ринулись в атаку. От первых двух мне удалось увернуться. Действовали они медленно, но это для меня. Ведь я голубых кровей и обладаю большей силой, чем обычные люди. В Вайши обычно обучаются простолюдины. Представители знати вряд ли придут сюда и станут изучать то, что когда-то считалось ересью, традицией. Что еще добавить? Почему простолюдины верят, что смогут попасть в императорскую гвардию? Ответ прост. Такова воля императора. Ученикам Вайши разрешено стать лицом освильских групп, а при должном мастерстве даже претарианцем. Третий ученик попытался сделать подножку, но я со всей силы ударил его ногой в живот. Он сразу скорчился и решил больше не вставать. Трус. Следующие трое противников хотели схватить меня, но я знал, как справиться с ситуацией. Ударил ногой по земле, наполнив ее аурой ши, взятой из воздуха. В результате они разлетелись в разные стороны. «Достаточно», — раздался грубый голос возле главного здания, расположенного в центре территории. Из него вышел пожилой мужчина в легкой накидке. Хоть она и была потрепанной, но все равно не скрывала красоту изображений стихии. Ученики отступили, давая мастеру подойти ко мне. Они смотрели на меня с недовольством, готовые атаковать в любой момент. «Мастер», — обратился я к мужчине и поклонился, глядя ему в глаза. «Хаем, ты вернулся», — произнес мастер сухим тоном. Внезапно я ощутил сильную ауру. Ученики не остались в стороне. Они почувствовали себя плохо, некоторые начали блевать. Воздух вокруг мастера стал болотного цвета. Мужчина стоял неподвижно, но рядом с ним появилась чаша с изображением черепов. Даже бровью не повел. «Силен старик», — подумал я, наблюдая за тиаши мастера. Яркая вспышка зеленого огня наполнила чашу, отравляя все, что пыталось вдохнуть его дым. «Предатель и трус», — фыркнул мастер и щелкнул пальцами. «Даже мастеру нужно сделать движение, чтобы полностью использовать свою силу». Из чаши вылетел ядовитый череп. Он открыл пасть и полетел в мою сторону. «Разомнемся», — подумал я и принял стойку. Череп приближался. Еще мгновение, и он разорвал бы меня на клочки. Но я схватил его голыми руками и швырнул прямо в мастера. «Что? Как? Как он это сделал?» — ахнули ученики, пораженные увиденным. Мужчина отразил перенаправленную атаку легким движением руки и повернулся спиной. В этот момент гнетущая аура исчезла. «Ступай за мной, Сережа», — сказал мастер. Я молча пошел за ним. Мы вошли в его дом, а ученики столпились у дверей и окон, чтобы подслушать наш разговор. Еще бы, мне понятно их удивление. Не каждый человек способен голыми руками схватить способность противника без использования частицы тиаши. Это особая техника Вайши, которую я изучил во время обучения в храме. Дается она непросто, но эффективно против слабых атак. Ее даже можно назвать антимагией. Представьте, человек голыми руками хватает кипящее масло и играет с ним, а после забав на нем не остается даже легкого ожога. Вот ученики и в шоке. «Одни молодые», — сказал я мастеру, когда мы сели за стол. «Куда делись остальные? Карьера важнее для молодежи, чем основы тебя», — сухо ответил мастер. «Что привело тебя? Для начала я хотел бы принести свои извинения. Они не нужны. Ты сделал свой выбор. Я всегда принимаю его, что бы ни думал. Ты меня очень расстроил, но это уже в прошлом». Мастер старался не смотреть мне в глаза, но даже так ему с трудом удавалось скрыть печаль. Морщины на лице постоянно двигались. Мастер то прищуривался, то поддергивал носом. Видимо, наша встреча и для него очень волнительна. «У меня не было выбора», — сказал я мастеру. «Я струсил», — перебил мужчина, наливая чай себе и мне. «Назови вещи своими именами. Это не трусость». Разозлился я на старика. «Как он может так говорить? После того, что произошло, а что тогда? Ты поджал хвост и сбежал. Храм был для меня домом. Ты знаешь, почему я это сделал? Мне было стыдно». «Стыдно?» — разозлился мастер. Он дозволил себе посмотреть мне в глаза, но не смог выдержать столкновение больше секунды. Мастер отвернулся и тяжело вздохнул, а дальше уже продолжил говорить мягким голосом. «Ты был лучшим учеником, но даже лучшие проигрывают. Ты не смог этого принять и сбежал. Разве не так? Они уничтожили мое тиаши, старик», — гаркнул на мужчину. Все 4 года псу под хвост, изо дня в день, ночь за ночью. Я всегда следовал пути Вайши, но тогда я был сломлен. Да, мастер, возможно, вы правы. Я был подавлен и разочарован. Это и есть трусость, отхлебнул мастер из чашки. Одно испытание тебя сломило, а ты сразу сбежал. Я могу понять, но тебе следовало бы послушаться и остаться. Месяц, два, и ты бы начал свое восстановление. Тяши можно вернуть, знал же об этом. Но я был опустошен, вздохнул и залпом выпил чашку чая. Я решил опустить руки и следовать судьбе. И куда это тебя привело? Снова ко мне. Ты снова ищешь совета и покоя. Да, мастер, я слушаю, сказал мужчина, наливая мне еще одну чашку чая. Мой старший брат вызвал меня, приглашает на свадьбу и хочет дать мне титул гвардейца, и мою команду решил посвятить. Я склонен думать, что он замыслил меня убить. Мастер задумался. До свадьбы осталось 2 месяца, продолжил я, и ослушаться зова не могу, так как еще несовершеннолетний. Сложно сказать, ответил мастер. Твой конфликт с братом кажется мне странным. Я знаком с Артемом, и он не производит на меня впечатления плохого человека. Убийство родного брата не его конек. Он меня ненавидит, воскликнул я. Возможно, сказал мастер, твоя история содержит много пробелов, и мне непонятно, почему брат мешает тебе. Мастер, да вы что, любой бы понял. Он боится, что я займу его место, ведь даже мое тяши связано с предками. Да, согласился мужчина, и все аргументы указывают на это. Все очень легко и просто. Он слишком глуп, если действует так открыто. Да, и вся семья на его стороне. Неужели он готов пойти на такое, потому что боится меня? Я видел страшные вещи, Сережа. Если это так, то будь осторожен. А совет, что мне делать? Для начала встреться с ним. Много лет прошло с тех пор, его глаза и откроют тебе тайну. Возможно, вы правы, но он последний человек, которого я бы хотел видеть. Я тоже так думал о тебе, вздохнул мастер, но вот ты здесь, и я рад, что ты дома. Уже поздно, а мои ученики все еще подслушивают. Чувствую, подъем будет в 3 часа ночи. Мастер поднялся со своего места. На улице послышались торопливые шаги, ученики разбегались кто куда. Вот, сейчас им не поздоровится, как в старые добрые. Но пожилой мужчина только посмотрел на входную дверь, словно ждал, что кто-то в нее должен зайти, но практически сразу убрал взгляд. Лицо на секунду встревожилось, но после приняло холодные и безразличные нотки. «Спасибо, мастер. Я пойду», — сказал я, поклонился и направился к выходу. «Куда?» — удивился мужчина. «Твой дом здесь. Поднимайся наверх, там свободная комната». «Мастер», — я опустил голову. Он подошел ко мне и прижал к своей груди. Слезы мгновенно наполнили мои глаза. За 4 года этот человек стал мне настоящим отцом, а храм — домом. Как же я тосковал по всему этому. Как же мне не хватало всего этого. Я виноват, мастер. Учись на своих ошибках и не опускай руки. Давай, ступай наверх. Он тоже был рад меня видеть и даже разрешил переночевать в комнате, которая была ему так дорога и холодна. Мастер, прости, что оставил тебя в тяжелый период. Утром солнце вело себя необычно. Лучи робко пробивались сквозь окна. Сначала я подумал, что на улице пасмурно, но, увы, небо было озарено странными огнями. Воздух был наполнен неприятным сладковатым запахом, который казался знакомым, но я не мог понять, с чем он связан. «У меня плохое предчувствие», — подумал я, спускаясь по лестнице. «И слишком подозрительная тишина. В это время вовсю должны проходить тренировки учеников. Что-то случилось. Выйдя на улицу, я окончательно убедился, что вокруг нет никого из обитателей храма. Однако возле дерева стояла подозрительная фигура, которую я не сразу приметил. Я решил подойти к ней и выяснить, что происходит. Но стоило мне сделать шаг, как в груди болезненно ёкнуло. Девушка стояла в белоснежном платье, которое напоминало скорее ночнушку, чем прогулочную одежду. Ее темные волосы волнами спускались до самой поясницы. Хрупкая фигура слегка пошатывалась от дуновений ветра, но все же уверенно стояла на земле. Этот образ был мне знаком, но мысли словно пытались скрыть истину, уводя в сторону от ответа. Я сделал очередной шаг к фигуре, и тут фигура заговорила. Стоило девушке произнести первые слова, как я мигом узнал личность. «И что же ты тут забыл, Сережа?» — спросила фигура. «Ты», — запнулся от неожиданности. «Я сплю, ты мой сон, с чего такое умозаключение?» — спросила девушка, смотря на дерево. «Потому что ты умерла, Касуми. Скорее ты мертв, чем я», — сухо сказала Касуми и повернулась. Вместо левого глаза у нее была дыра, из которой тихонько шла кровь. Да именно эта рана стала причиной ее смерти. «Моей лучшей подруге и дочери мастера храма, зачем ты вернулся?» — вновь задала вопрос девушка. Касуми походила на фарфоровую фигурку, которой хотелось восхищаться. Ее красивые черты в совокупности с надменностью придавали ей незабываемый шарм, а стоило ей начать напирать вопросами, как внутри все цвело. Но сейчас слова Касуми вызывали дикую боль в груди, а глаза так и собирались пустить слезы. «Какая разница?» — гаркнул на Касуми. «Почему я закричал на нее? Старался остановить соленый ручей? Или я и правда так зол? На себя? Ты дух или какой-нибудь паразит, что пытается меня обдурить? Скорее часть души, что осталась в твоих воспоминаниях и разуме. Так ты ответишь на мой вопрос?» Хэймэм вздохнул. «Семейные дела. Я думала, что ты будешь рад меня видеть. Так и было бы. Только ты не Касуми. Она мертва. Тут ты прав», согласилась девушка. «Но я здесь, и я являюсь союзом тебя и былой Касуми. Я ничего не понял». «Да плевать», закатила глаз девушка, а после села на траву. «Очень интересный спектакль. Но я, пожалуй, пойду». «Куда?» – удивилась девушка. «В реальный мир. Хватит с меня снов. Дальше существовать, пить, слоняться и делать вид, что получаешь удовольствие от жизни». Мне нечего было сказать. В глубине души я понимал, что она права. Я не мог отвести взгляд от девушки. Внутри меня кипели эмоции, которые хотели разорвать все органы и вырваться из груди. Обнять, прижать. Но вместе с тем, дикая боль хотела ринуться и разорвать Касуми. Почему? Наверное, потому что это все ложь. Чья-то несмешная шутка, которая не должна существовать в этом мире. Если бы я знал наверняка, если бы я знал, что это демон, то я немедленно бы его уничтожил, даже ценой своей жизни. Но надежда, отчаянная надежда, что моя дорогая здесь, жива. Проклятие, я гнию в земле, зевнула Касуми. Ее слова с болью отразились в моей груди. Насмешка, демон, или нет, Касуми тоже была такой. Такой легкомысленной и бесстрашной. Но даже так моя жизнь проходит интереснее твоей. Ты привела меня сюда оскорблять? Спросил у девушки с ухмылкой. Старайся лучше, демон. Касуми удивленно посмотрела на меня, подняв вверх брови. Мне интересно, надменно сказала Касуми, прищурив глаз. Ответишь на мой вопрос, почему ты сбежал? Почему ты бросил меня? Чего чушь не неси? Я Касуми не бросал. Я бился с ней плечом к плечу. А потом это мой просчет. Я тебя и не виню в гибели, отмахнулась Касуми. Я спрашиваю, почему ты бросил меня? Ты сбежал, дочь отца. Сбежал. Я был сломлен твоей гибелью. Старался найти убийцу, а затем разрушили мое тяши. Лжец. Касуми встала с места. Вокруг нее появилась кровавая аура, а хрупкие ручки сжали кулачки. Тяши Касуми. Может, это не демон? Он вряд ли смог бы использовать ее силу. Или это иллюзия? Обман трикстера. Не смей мне лгать, Сергей. Ты специально перенаправил удары, чтобы они сломали твое тяши, а затем сразу же сбежал от своих друзей и товарищей. Ты бросил всех, потому что ты сдался. Я это презираю. Я. Сплошные оправдания. Жалеть себя же так просто. Я такой слабый, я такой беспомощный. Мою любовь убили, а силу разрушили. Потому я всю жизнь буду пить, дрочить и плакать по ночам. Эй, ты перебарщиваешь. Ты трусливый щенок, как же я зла на тебя. Хэ, вздохнул и подошел к девушке. Да, ты права, жалость и заглушка боли. Стоит лишь поддаться, как из этого состояния уже практически невозможно выйти. Мне нечего сказать, так и есть. Касуми просверлила меня взглядом, а потом улыбнулась. Внутри меня что-то ёкнуло. Улыбка красавицы была холодной и проникающей, словно она чувствовала и видела меня насквозь. О, как это мило, девушка обняла меня, отчего стало приятно и тепло. Я не ожидал этого и слегка дернулся, но стоило мне только расслабиться, как Касуми со всей дури врезала мне по лицу. Ай, ты чего? И да, я такой плохой. И может займешься делом? Твоя семья собирается тебя контролировать и использовать, товарищи твои просто погибнут, а вся имперская верхушка тебя сожрет. А я так и не буду отомщена. Ты столькому меня научил, ты стольких вдохновил, ты имел силу и скотина. Ты забыл свои обещания и мечты. Я понял, не распускай руки. Думаешь, я сам этого не понимаю? Касуми нахмурилась. И что собираешься делать? Спросила девушка. А что мне остается? Попробую сначала. Это займет годы. Разве у тебя есть столько времени? Не думаю. Вставать всегда тяжело. Ты можешь ускорить этот процесс. Нет. Хм, да, я задумался. Это весьма опасно и больно, но реально. А если справишься, Касуми улыбнулась, то сможешь найти убийцу и даже попытаться меня воскресить. Я помогу тебе достичь твоей цели. А вот это уже бредом попахивает. Не нужно вселять в меня надежду. Почему же? Я же воспоминание. А значит, могу помочь тебе вспомнить, что ты забыл. Ключевые моменты. Возмездие отправляет душу, а воскрешение мертвого нарушает принцип мира. Ты, видимо, и правда демон, что пытается играть на моих чувствах. И для чего мне тогда все это? Я же сказала, что я часть Касуми. Я устала сидеть и ждать в твоих изгибах души и слияниях измерений. А что молчала раньше? Ты спал в моей комнате, вот я и смогла к тебе явиться. Соберись. Я хочу вернуться в реальный мир, а не быть запертой в круге прошлых событий. Да и тебе уже начинает надоедать волочить жалкое состояние. Очередные попытки вынудить меня действовать. Я подумаю над твоими словами, но пока, ты все же для меня лишь демон, который пытается меня поймать в свои сети. Уу, разозлилась Касуми, но потом резко успокоилась. Хорошо, будь по-твоему. Когда вернешься к семье, то не забудь посетить библиотеку. Том 14, глава 6. Они зовут меня ночью. Почитай, тогда все поймешь. Пойму что? Что ты такое? Не только это. Твоя семья хранит много тайн, а книга ключик к этому. Хорошо, сделаю тебе одолжение. Я могу уже проснуться? Да, хитро улыбнулась девушка, но есть одна маленькая мелочь. Иди сюда, на ушко надо. Я подошел к девушке и слегка наклонился. Она подтянула свои нежные губки к ушку и прошептала. Он желает вернуться. Серия 1-3. Кто я? Утром голова дико болела, а лицо Касуми и ее слова переворачивали все мои внутренности. Боль, одиночество и тоска бурлили в животе, вызывая легкую тошноту. Слова Касуми стали дополнительным рычагом, который вернул меня в реальность. Я правда уже устал от спокойной жизни. Моя мечта никуда не делась, только продолжала спать и ждать своего часа. Отдых закончился, мысли встали на свои места. Осталось вернуть утраченное и пойти вперед. Но даже возобновить былое непростая задача. Не все так легко обернется, как с мастером. Не все примут под свое крыло. Ученики уже прошли утреннюю тренировку и позавтракали. Сейчас они медитировали, потому слышна была только городская суета за пределами храма. Мастер может сделать атмосферу иной, дать возможность плавного перехода в отреченное состояние от мирских шумов. Так скажем, включить звуки природы вместо шума машин. Но настоящий последователь Вайши должен уметь отключаться от происходящего. Потому даже с закрытыми окнами было слышно движение автобусов и автомобилей. Когда я спустился на первый этаж, то увидел владельца храма. Мастер словно и не уходил после вечернего разговора. Пил чай и пребывал в своих мыслях. «Доброе утро, мастер», — поприветствовал я его, когда спустился со второго этажа. «Доброе, Сереж», — ответил пожилой. «Что произошло ночью? Ты нес какой-то бред. Внутри меня все съежилось. Мне не хотелось рассказывать подробности, но все же рассказал мастеру о своем сне. Что-то вынудило меня внутри ему поведать. Он не стал вдаваться в подробности, спасибо, только сказал, что мне следует найти книгу и прочитать ее. Есть еще кое-что», — сказал мастеру. «У меня возникла мысль, но не думаю, что она хорошая». Мастер посмотрел мне в глаза, давая понять, чтобы я продолжал. «Я хочу вернуть свое тяши, но боюсь последствий, тренировки и боль». «Нет, мастер», — прервал мужчину, — «если я верну свое тяши и буду его использовать, то моя семья прознает, что я им вновь обладаю. А ты прекрасно знаешь, что мое является пробуждением запрета», — продолжил мастер. «Твое тяши удивительное. Оно собрало в себя наследие твоей семьи и то, что привело к траурным дням». «Именно так», — согласился я, — «но ты знаешь, почему во мне сомнения? Пробудите использовать его — это сильное заявление. Хм, если учесть отношение твоего брата к тебе, то может стоит слегка ограничить силу. Стоит ему только прознать. Хм, мастер, вы вчера так настаивали, чтобы я его вернул. Почему же сейчас в раздумьях? Вижу, ты не готов. Твое тяши противоречит твоему нраву. Оно сильное, да и ты тоже. Но вот твое отношение иное. Твоя сила желает стать во главе семьи, а ты же напротив хочешь вести себя самонадеянно. Разве у силы есть разум?» – удивился ответу. «И да, и нет. Во-первых, твоя сила – это прямой путь к наследнику. Если ты плохо знаешь историю своего рода, то это не значит, что о ней не знают другие. Во-вторых, Тяши самостоятельно тебя начинает вести к предназначению. Не из-за этого ли ты его разрушал? Я видел твое противоречие лицо в те дни. Я не знал, что думать, но внутри меня словно жил другой человек. Я шел не тем путем, который выбрал, и в итоге ты забросил все. Мастер вздохнул. Если ты хочешь вернуть Тяши, я тебе помогу, но контролировать его тебе нужно самому. Если ты слаб духом, то даже следуя воле силы тебе не поможет избежать смерти. Тебе нужно научиться управлять Тяши не только, как техникой, но и нравом. Иначе ты будешь не более чем марионетка. Понятно. Так что ты хочешь, каким путем ты хочешь следовать? Я хочу узнать больше о смерти Касуми, найти убийцу и наказать его. А что касается, не было ни одного случая, когда воскрешение заканчивалось хорошо. Если ты пойдешь этим путем, то я не буду тебя останавливать. Но это путь страданий. Что бы я ни выбрал, и есть путь страданий, мастер. Начинаю думать, что мы все находимся в аду. Ахахах, мастер расплылся в улыбке. Наконец-то ты повзрослел. Чтобы быть счастливым, надо наслаждаться жизнью здесь и сейчас. А чтобы чего-то добиться, то пролить не один литр своей крови на пути к цели. Даже заказать продукты через доставку нужно приложить усилия. А чтобы достичь высокой цели, то нужно проявить терпение и трудиться. Если ты хочешь достичь цели, то она должна стать твоей звездой. Ты будешь проигрывать, но это не значит, что нужно отступить. Ты должен стать символом, апостолом своей идеи, и биться за нее. Даже если это приведет тебя к смерти, и ты не добьешься ничего. Таков закон жизни. Жестокий мир слегка улыбнулся, он везде одинаковый. Я не боюсь умереть, это не основа. Просто не бояться смерти. Сложнее не бояться жить ради своих идей. Мир будет пытаться любыми способами тебя остановить. Даже друзья могут ранить. Я это понимаю. Значит, решено. Я проживу жизнь так, как хочу. Ради возмездия? Нет, ради себя. Отомстить — это мой долг и успокоение для души. Моя истинная цель иная. Я хочу стать императором. Мастер подавился слюной. Кхе, кхе. Чего? Стой. Я тебе не про это говорил. Стать художником, музыкантом, да хоть охотником за пришельцами, но это, ты совсем сдурел. Спасибо, мастер, вы помогли понять, чего я хочу на самом деле, чего я боялся заявить себе и миру. Смотри, миру это не скажи, ладно еще возмездие, я и сам об этом думаю, но императором, я всегда этого хотел, да никогда ты этого не хотел. Я обещал Касуми, что стану императором и тогда поженюсь на ней. Я на секунду запнулся. Закончу распри между семьями и положу новое начало для нашего мира. Детские мечты, вздохнул мастер, спустя столько лет, а ты все еще ребенок. Вы смеетесь над моей мечтой? Мастер слегка улыбнулся. Смеюсь? Нет. Императором может стать только наследник, а дочерей у него нет близких к трону. Потому твое заявление говорит, что ты собираешься вырезать всю императорскую семью или претендовать на его милость, что равняется бросить вызов наследникам. Путь изначально пахнет дурно. Понимаешь, детская мечта, да и императором стать, не есть хорошая идея. Почему? Спросил у мастера. Почитай историю, в ней всегда есть ответы на вопросы. Может, тогда твоя мечта станет иной. Да, моя мечта наивна и глупа, но это только заявление себе и богам, чтобы они дали шанс хоть куда-то продвинуться в этом мире. Как и любой человек, мне хочется покоя и умиротворения, но вместе с тем я желаю достойной жизни. Две стихии, что постоянно сталкиваются друг с другом и вызывают трудности выбора в жизни. Страх потерять гармонию и страх потерять возможность улучшить жизнь. Я выбрал путь стать императором, но даже малейший шаг продвинуться вызывает во мне странные чувства, которые не дают дернуться с мертвой точки. В мире существует несколько стран. Наша же империя самая крупная в размерах и власти. Но даже так, мы терпим междоусобицы. Императорская семья, 9 великих домов и, конечно же, малые семьи. Обычные жители всегда примыкают к одной из ветвей, даже если этого не хотят, ибо вся работа связана с аристократией. Но если дома и малые семьи схожи, отличием является только власть и привилегии, то имперская на ином уровне. Император – правитель, но даже ему приходится обращать внимание на желания домов, парламента и предпочтения семьи. Патри – не первая императорская семья, до них были другие. Но междоусобицы, инцест, интриги, так запутали, что даже непонятно, кто из членов императорской семьи реально близкий, а кто нет. Да, в императорскую семью можно вступить. Например, мой дядя, брат отца, является членом императорской семьи, и о нем говорят всегда с почтением, ведь его поступок помог подняться семье, а конфликт за власть дома был исчерпан. Как перейти в имперскую семью? Жениться на девушке из императорской семьи, либо получить приглашение от приближенных к императору. А если сам император приглашает в семью, то ты становишься ему приемным сыном, что означает равные права с кровными наследниками. Такие правила. Одна из моих целей – попасть в имперскую семью. Но для этого нужно проделать немалый путь. А для начала мне нужно вернуть Тиаши. А как я понимаю, то родной брат не оставит меня в покое, заметив мою силу. Рисковать. Ничего другого не остается. Даже если я плюну на мечту и устремлюсь к прожиганию жизни или подлизыванию семье, то это не гарант для умиротворения и теплых объятий. «Мастер, я хочу вернуть Тиаши». «А вот это хорошее стремление», — улыбнулся мастер. «Сейчас еще продолжается медитация, так что присоединяйся к ним». «Нет, мастер, вы меня не поняли». «Да понял я все». «Уверен? Не очень, но, да». Мастер вздохнул, а после посмотрел на время. «Нужна подготовка», — промямлил мастер, «и обследование твоего тела, плюс подготовиться к последствиям». Мастер решительно прервал отговорки. «Сделаем. Проклятие. Твоя взяла. Я все подготовлю, а ты напиши завещание и объяснительную. Не хочу потом оправдываться перед порядком и твоими родными». «Хорошо», — улыбнулся мастеру, провожая его недовольный вид. За час все приготовления были готовы. Мастер собрал всех учеников на территории храма. Они и стали основой быстрой подготовки. «Для меня подготовили площадку, на которой я должен буду проходить перерождение». Мастер возвел защитный барьер вокруг храма, и силами учеников были поставлены зачарованные столбы, которых роль заключалась в сдерживании разрушительных сил. «Может, зря все это», — вздохнул мастер, когда все приготовления были завершены. «Начинайте», — крикнул, сдерживая дрожь в голосе. «Все будет хорошо, я уверен. Он реально этого хочет», — начали перешептываться ученики. «Он псих. Но если он выдержал атаку мастера, но это иное. Он покойник, ненормальный. У голубых кровей явно не все в порядке с головой». Мастер сосредоточился. Он посмотрел в мое уверенное лицо, и как только убедился в решительности, начал процесс с ритуала. Его руки рассекли воздух. Снова и снова он повторял движения, что были необходимы для концентрирования ши в его теле. Как только мастер почувствовал, что внутри него завибрировала энергия, тогда он ее освободил. «Вокруг моего тела зажглись болотного цвета огни. Начинается. Это и есть начало мощной атаки мастера. Верно. Чтобы пробудить Тиаши, нужно тело погрузить в летальное состояние. Когда раздробленная магия чувствует давящую на нее силу, то она начинает противиться и соединяться в единое тело. Если мастер переусердствует, то я мгновенно погибну. Если я не смогу вовремя собрать Тиаши, то погибну. Этот способ является опасным, потому к нему редко прибегают. А почему я решил пойти на этот риск? До сих пор не могу осознать в должной степени. Амбиции и ужасное нетерпение, мои нимфы, что так часто совращают в жизни. Огоньков становилось больше. Мастер действовал медленно, боялся нанести непоправимый удар. И вот запечатывающий меня цилиндр почти готов. Жар. Огни пекли и наносили легкие ожоги, но они были необычными. Вместе с плазменной силой наносился ядовитый урон. Тело начало покрываться язвами. Щиплет. Жжет. Нужно терпеть. Натренированное тело выдерживает, но это временно. А мастер только начал. Зачем я согласился? Да какой псих пойдет на это? Цилиндр готов. Кроме слепящего света огня ничего не осталось. Он начинает сводить с ума. Наносить боль не только телу, но и разуму. Это только начало. Лишь жалкое начало. Сейчас уже нет смысла останавливаться. Я уже чувствую, что тело получило серьезные травмы. Придется идти до конца. Мастер, давай. Огонь сомкнулся. Адская боль. Я не смог сдержаться и закричал, но мой крик потух в мгновение. Я начал чувствовать, как тело сгорает, а сознание от болевого шока начало отключаться. По какой-то причине я смог сдержаться, ведь я не должен вырубиться. Это гарант смерти. Моя закалка больше не могла терпеть, а с ним и сознание. Перед лицом начал происходить бред. Болотное пламя преобразилось в образы. Сначала это была девушка, что хлопала в ладоши. Она танцевала вокруг меня, звеня драгоценностями, что покрывали ее ногое тело. Голоса, разговоры, пески, надписи, столбы древних храмов и голодные, кровавые глаза. Я бы впал в ужас, если мог. Я отключился. Возможно, я видел что-то еще, но картины не сохранились в памяти, а сцены лишь походили на бред. «Ах!» — крикнул и вскочил на ноги. «Я живой. Я не чувствую боли и черт бы их побрал. А где я?» Я находился в помещении из холодного камня. Стены и потолок покрылись мхом, который ронял капли влаги на пол. Кроме меня и светящегося объекта в комнате ничего не было. Что происходит? Неужели я нахожусь в измерении своего Тиаши? Значит, так убого оно выглядит, а эта штука, что светится. Возможно, она и является моей силой. Да, молния. Именно эта сила моего рода. Она редко кому достается. У брата и отца она лишь имитирует истинную силу, а моя подлинная. Я подошел к объекту. Он был в форме маленького шара, что освещал помещение. Внутри него шла буря. Молнии пытались вырваться из заточения, и я слышал, как они умоляли выпустить их. Вот она мощь, вот обличие моего Тиаши. Я взял в руке шар треск. Объект треснул, а буря внутри него подобно жидкости стекла по моим рукам на пол. Что это такое? Так и должно быть, почему я ничего не чувствую? Треск. Огромная трещина появилась на стене. Твою же, это явно что-то иное. Далее происходили невообразимые сцены. Стены и потолок раскрылись и улетели прочь. Мое помещение летало в каком-то странном измерении, что напоминало космос, но он был иным, ярким, немолчаливым и более пугающим. «Значит, ты пришел», — раздался голос позади. Я обернулся. В этот момент пространство изменилось. Оно стало напоминать противоборство света и тьмы, а на месте их схватки находилось мое помещение. «Снова ты?» — спросил у Касуми, фигура, которая подобно призраку явилась ко мне. «Мы видимся все чаще», — улыбнулась девушка. Я осторожно осмотрел окружение. «И как это понимать? Хочешь сказать очередной сон?» «Нет», — тихо ответила Касуми. «Тогда что? Что ты делаешь в этом измерении?» «Ох, милый, милый Сережа, а разве ты еще не понял? Я заперта здесь. Быть того не может. Души уходят в другие миры. На край исчезают без следа. Но почему именно в моем обители и почему оно такое странное? Это уже я должна тебя спросить. Почему я заперта здесь? Видимо, ты так сильно не хотел меня отпускать, что часть меня оставил при себе. Я утратила свою силу и местами волю. Скитаюсь. Пытаюсь понять происходящее. И мне здесь одиноко. И почему оно странное? Оно имитирует глубины мироздания и скопление разных сил. Получается, что я смогу тебя вызволить. Стоит мне вернуть утраченные способности, как ты вновь вернешься в наш мир. Я так предполагаю. Но это только первая часть этапа. Как и твои способности, смогу являться на определенное время. А это мало походит на нормальную жизнь. Согласен, Касуми хитро улыбнулась. Она подошла ко мне и нежно взяла за руки. У меня есть мысли на этот счет, но я должна убедиться в этом до конца. Пока ты возвращаешь свои силы, я займусь изучением этого вопроса. Что такое? Ты не хочешь? Тяжело принять этот момент. Ты уж меня извини, но все это странно. А рваться вперед, чтобы выпустить не знаю что. Я тебя понимаю и смиренно подожду. Только не затягивай. Прочитай книгу и тогда поймешь все. Ты уже это говорила. Вздохнул. Как мне вернуться? Ступай к свету. Он проявление нашего мира. Тьма. Проявление могущества и силы. Загадки. Я к свету. Но, даже не думай, топнула ножкой Касуми, тебе еще рано возвращать всю силу. Если такой поток проникнет в тебя, то ты потеряешь рассудок. Твой дух не сможет этого выдержать. Случится перегрузка. И, возможно, силы поработят тебя. Но ради этого я здесь. Мне нужна сила. И что ты имеешь в виду? Ты выполнил свою задачу. Осталось потерпеть. Дай своим ответвлениям Ши адаптироваться. Они так долго находились без энергии. Твое тело скоро вернется, обещаю, ТСС, ладно, станет одним из аргументов в твою пользу, но если ты соврала, зачем, я же хочу вернуться, тут обоим выгодно, угу, кивнул и посмотрел сначала в одно направление, а потом в другое, мой взгляд надолго сохранился в тьме, где невиданная стихия пульсировала и манила подойти, я крепко сжал кулаки, но смог переселить свое желание, плевать, доверюсь, я уже собрался пойти в сторону света, как Касуми меня остановила. «А попрощаться?» — обиженно спросила девушка. «Мы еще долго не увидимся, милый». Ее руки словно путы обвили мою шею. Ножки встали на носки. Теплые и нежные губы соприкоснулись с моими. Я инстинктивно закрыл глаза и прижал Касуми к себе. Я не смог. Пусть даже это иллюзия или демон, но такая реальная. Ее движение, голос, акценты на словах. «А поцелуй? Ступай, прошептала девушка. «Даже не знаю, хочу ли я уходить. Если останешься, то мы с тобой исчезнем», пояснила Касуми. «Тя поглотит нас, и наши личности сотрутся. Иди, дай нам еще один шанс». «Хорошо, моя манипуляторша». Касуми ничего не ответила на это, только улыбнулась, провожая меня в реальный мир. Я открыл глаза. Вокруг царила разруха, которую даже столбы и щит не смогли сдержать. Многие здания храма были потрепаны, словно участвовали в битве. Ученики и мастер пыхтели и еле стояли на ногах. Они удивленно на меня смотрели, но спросить и сказать что-то у них не было сил. «Паленым воняет», — сказал, когда смог подняться на ноги. Один из учеников упал в обморок, а мастер посмотрел на меня с осуждением. Он явно хотел запустить в меня что-то большое, дабы уничтожить легкий подъем уголков моих губ, но вместо этого закачал головой. Памятка от автора. Вселенная огромная, она включает в себя наш альтернативный мир, измерение плана Элькорши и основную линию сюжета. События идут не в хронологическом порядке, не считая основную линию. Потому возможно читать историю времен 18 века, затем про первобытных людей, а затем и вовсе 22 века. Автор не стремится разжевать каждый момент, потому оставляю эту задачу вам. Лорные рассказы будут между сериями. События альтернативного мира будут обозначаться. Апокриф. Измерение плана Элькорши. Кроны древ. С каждой новой историей или документом, мы сможем узнать подробнее о прошлом и получить новые вопросы. Основная история идет далеко впереди. Насколько, это еще предстоит узнать. Несомненно, каждая часть это пазл единой картины. А что получится собрать? А соберем мы причину катаклизма. Кто, как, зачем и для чего? Для чего нарушил привычный ход истории? Будет увлекательно, душно, приторно, но интересно. Послевкусие останется наверняка. Читайте рассказы в любом порядке. Останавливайтесь в любом моменте. Но помните, дочитав хоть одну историю, вы уже получите отпечаток в свою жизнь. А это значит, что безумный автор, автор от безумия получил к себе почитание. Ибо нет ничего жертвенней, чем читать истории Демиурга. И, да, это была маленькая история. Очередная деталь. Апокриф. Письмо Н1. Письмо. 1724 г. 23-25 июля. Дата и некоторые слова стерты. Могут быть ошибки в дословном переводе. Дорогая Элизабет, погода стоит жаркой. Уже несколько дней не шли дожди. Кристофер снова жалуется на штиль. Ему так и не удалось выйти в море. Я немного рад. От его рыбы уже живот крутит. Маргарет обещала приготовить тушеных овощей. Приятная новость за эту неделю. Прихожан становится больше. Святой Отец сказал, что они встали на путь Господа. Но я уверен, что дело в людях, которые прибыли в наш порт. Слухи ползут, что это люди Баула. Проклятые ростовщики. Но люди шепчут иное. Возможно, инквизиция добралась и до нас, ведьмы. Мне страшно от одной мысли, что они есть среди нас. Надеюсь, это не так. Мне приятна мысль, что ты смогла уехать и посвятить жизнь Господу. В наше время разврат становится частым явлением. Даже по ночам страшно выходить. Иногда я слышу, как слуги дьявола бродят по улицам. Маргарет говорит, это все мое воображение, но Кристофер согласен. Женщинам нет доверия в таких вопросах. Они все думают о глупостях и быте. Правильно, что ты уехала. Хорошая возможность избежать ошибок девиц. Я скоро собираюсь в новое путешествие. Мне удалось найти занятную находку, которая не выходит из моей головы. Рабочие нашли камень в горах Пиренеи с интересной руной. Дикари. Она вся была залита кровью. Старая. Я приложу тебе набросок, который нарисовал. Кристофер говорит, что я рехнулся на ней. Всю бумагу исписал. Старый дурак. Что он может понимать? В одном из неразборчивых текстов ты это знала. Навестить тебя в этом году не получится. Отправлю посылку с гостиницами в следующий раз. Если Кристофер схватит удачу, то жди рыбу. П.С. Люблю и скучаю по тебе. Твой, Густав. Серия 2.1. Рихин. Мне так и не удалось проявить в наш мир силу. Проклятие. Придется очень много совершенствоваться и потратить кучу времени на это. Ничего. Я обязан с этим справиться. Думал, когда сидел в такси. С основными делами в храме было покончено, а основная проблема, из-за которой я и прибыл в Линск, все еще не была решена. Хоть ее часть являлась обычным присутствием в родном крыле, меня мало привлекала цель выполнить поставленную задачу. Еще и Касуми проявилась. Что за чушь она несла про перегрузку? И как это понимать? Что за силы пытаются меня поработить? Да чтоб вас, взяло и навалилось, словно черная полоса началась в жизни. Мои мысли наполнились различными вопросами и событиями, которые подобно лавине собирались меня снести. Весь путь в родное поместье я думал и размышлял, старался найти ответы на вопросы, хотя бы один. Перегрузка – это слияние нескольких сил, такое происходит редко, заполучить тяжи тяжело, и в основном доминирует сила одного из предка. В моем же случае, я имею силу двух потоков, от отца и матери, но это звучит только круто, но на самом деле это большая проблема. Мало того, что я могу стать инвалидом, если неправильно воспользуюсь силами или не смогу их контролировать, так и у потоков может произойти конфликт. Видимо, из-за этого я и видел весь бред во время перерождения. Но для меня остается тайной, что за силой обладает мамин род. Мы как-то даже не обсуждали это в семье. Когда я обладал тяши, то все было нормально. О двух потоках и речи не было. Что же произошло? Неужели травма стала причиной открытия второго потока? Акасуми. Все это очень странно. Ее фрагмент души не мог застрять во мне. Я особенный среди особенных. Звучит смешно, от этого никаких плюсов, одна лишь заноза. Еще храм разрушил, а силу так и не вернул, вот же. Но откуда такие разрушения? Мастер и ученики уверены, что мое тяши вернулось, но Касуми сказала, что еще рано, да и я не чувствую сил. Вопросов становится больше и больше, и один из них, как я выжил, если так и не вернул тяши? Тело восстановилось от атаки мастера, а восстановиться оно должно было из-за возвращения тяши. Муть какая-то, я скоро прибуду в родовое поместье. Еще одна проблема, которую нужно решить. Я уже чувствую эти мерзкие нотки. БРР, гнетущая аура только нарастает. Как вспомню эту атмосферу? БРР, сколько времени уже прошло? Я не так долго пробыл в семье, года 4 от рождения. Как они вообще дозволили мне сбежать? А затем жизнь на улице? Храм, своя группа, и на все 4 года. Это циклично, менять свою жизнь в корень раз в 4 года. Я уставился в окно, от всех размышлений разболелась голова. Мне нужно остыть, иначе разговор с братом провалится по всем фронтам.